поцелован японской красавицей по имени Шимоза. Надо смазать йодом во избежание нагноения, — с апломбом проговорила девушка. В доме все блестело чистотой. Полы были вымыты, гардины выстираны, медные предметы начищены, все расставлено в порядке, нигде ни пылинки. — Да, потрудились вы изрядно, — заметил прапорщик, оглядывая комнаты. — Была не квартира, а свинюшник. Ваша Ривочка, редкостная неряха и грязнуля, — тараторила Варя. — Мы с Афанасием тут все вверх дном перевернули. Он такой забавный, пол называет палубой. Мыть ее, по его лопатить, чистить, надраивать. Все сокрушался, что в полу нет каких-то шпигатов для стока воды. Мы с ним теперь друзья. Он вашу Ривочку не одобряет. По его мнению, она особо не самостоятельная. Он и меня считал за офицерскую барышню и верить не хотел, что я генеральская дочь, потому что я хорошо умею мыть полы и стирать белье. — А меня за кого же он принимает? — перебил ее Звонарев. — За моего возлюбленного. — И вы этим, конечно, весьма польщены. — Польщена. Да мне стоит лишь пальцем пошевельнуть, как у моих ног будут полковники, если не генералы. Вроде Костенко. Варя захохотала. — Ох, уморил! Крестный в роли Дон Жуана! За обедом чинно сидели вдвоем. Афанасий подавал, Варя разливала суп, а Звонарев уплетал все за обе щеки. В дверь постучали. Варя сорвалась с места и побежала открывать. — Кондратенко! Через минуту влетела она обратно. — Вас спрашивает. Прапорщик поспешил навстречу генералу. — Прошу прощения за беспокойство, — извинился генерал. — Я хотел вам указать место для установок минных аппаратов. Заехал на саперную, и мне указали ваше место пребывания. — Может быть, Роман Исидович, между делом вы отобедаете с нами? — предложила Варя. — Не откажусь. Проголодался сегодня основательно. Да кроме того, обед у вас, наверное, очень вкусный. Недаром же вы, дочка Марии Фоминишны, великой мастерицы по кулинарной части. Генерал отдал должное всем блюдам, чем очень обрадовал Варю. — Я и не знал, что у вас в новом городе такая хорошенькая квартирка, Сергей Владимирович, — заметил он. Варя вспыхнула. — Это не его, это одного морского офицера, который живет на Ляо-Тишане, — сбивчиво объяснила она, поняв свое неловкое положение. — Не беспокойтесь. Я не выдам вашего секрета, Марии Фоминишне. К тому же Сергей Владимирович известен нам всем своим скромным поведением, — улыбнулся генерал и начал прощаться. — Вы куда поедете? — справилась Варя. — В старый город. — Хочу повидать Василия Федоровича, и я отправлюсь с вами домой, — попросила девушка. — А Сергей Владимирович останется здесь? — спросил Кондратенко. — Он уже поел, и больше ему тут делать нечего. Пусть отправляется на позиции, — сурово проговорила девушка.